Глава 11. Он часто спрашивал себя, почему ему так трудно заснуть рядом с другим человеком, даже если это была Джилл, даже если рядом находилась женщина, которая ему нравилась. Может, сказывались последствия той самой ночи в индонезийской тюрьме, когда, успев проснуться на одно мгновение раньше убийцы, он спас себе жизнь? И с тех пор подсознательное ощущение чужого не давало ему ни спать, ни расслабляться, если рядом с ним находился любой другой человек. Может, поэтому ему так трудно было заснуть в самолетах или поездах. Он дремал, то есть слышал все, что происходит вокруг, но никогда не позволял себе полностью отключиться, даже если очень хотел спать. Они находились в ее номере. И женщина уже заснула, когда Дронго осторожно поднялся, чтобы одеться и выйти. «Ты уходишь?» – спросила Илона, открыв глаза. «Я думала, ты останешься до утра». Ему было стыдно признаться, что он не может заснуть, и поэтому он чуть виновато улыбнулся. «Мне еще нужно немного поработать», – пробормотал он. «Спокойной ночи». Женщина спокойно повернулась к нему спиной. Кажется, она даже не удивилась. Это было немного обидно, но никто его не выгонял. Он сам принял такое решение. Пробормотав слова прощания, Дронго вышел из ее комнаты, осторожно прикрывая дверь. Пройдя к своему номеру, он вошел в комнату и, раздеваясь, прошел под душ. Уже стоя под горячими струями воды, он вспомнил историю, происшедшую с ним несколько месяцев назад в Москве. В субботу вечером он сидел за компьютером, собираясь закончить срочный отчет по проделанной работе, когда раздался телефонный звонок. На часах было уже около 9, когда он поднял трубку. Выяснилось, что звонила его знакомая, с которой он никогда раньше не встречался. Женщина ему нравилась, и он не скрывал своего отношения. Они договорились встретиться, и уже через полчаса он подъехал к условленному месту. Приглашать женщину домой было неудобно. Она вспомнила об уютном ресторане в одном из открывшихся 5-звездочных отелей, и они отправились туда ужинать. Встреча затянулась. Им было интересно разговаривать друг с другом. А затем неожиданно наступило молчание, и он вдруг вспомнил любимый фильм своего отца «Мужчина и женщина». Он подозвал официантку и спросил, есть ли свободные номера в этом отеле. В отличие от французского фильма, официантка не знала ответа на этот вопрос, хотя в фильме был мужчина. Дронго, пробормотав извинения, вышел из-за стола и прошел к портье. Разумеется, свободные номера были в избытке. Нужно было лишь предъявить свою кредитную карточку. Дронго оформил номер, и они поднялись наверх. Через час она спросила его, который час, и он подсознательно выдал себя, посмотрев на часы. 3 часа утра, — сказал Дронго. Он потом много раз вспоминал эту фразу. «Ты бы мог сказать 3 часа ночи», — рассмеялась женщина. Он и здесь нашел, как ответить, постаравшись выкрутиться. «Я слишком много времени провел за рубежом», — признался Дронго. «Там после 12 ночи уже утро, а после 12 дня уже вечер. Английская транскрипция «ПМ» или «АМ». Женщина улыбнулась, но уже через 3 часа она уехала, после того, как они вместе выпили кофе в баре. Дронго вернулся в номер и уже не мог заснуть. Успехи каждого человека так или иначе связаны с его неуспехами. Любая победа оплачивается будущим поражением, а поражение – будущей победой. Человеческая жизнь соткана из таких противоречий, когда не знаешь, чем обернется для тебя то или иное событие в будущем. Он никогда не был аскетом. Ему нравились красивые, умные женщины. Но внутреннее одиночество всегда оставалось с ним. Слова любимого им Хемингуэя словно стали его девизом. «Я знал многих женщин, но всякий раз, бывая рядом с ними, я бывал одинок, а это в конечном итоге худшее из одиночеств». И хотя некоторых женщин он по-настоящему любил, внутренняя пустота и одиночество, наложенные его профессией, отдавались больнее обычного с каждым прожитым годом. Дронго вышел из ванной и еще долго ворочался на кровати, чувствуя, что не может заснуть. Он оделся и решил выйти из номера. На часах было около 5. Дронго потрогал начавшую пробиваться щетину на лице и решил, что сможет побриться через несколько часов, чтобы выйти свежим к завтраку. Он надел мягкие хлопчатобумажные брюки, рубашку, натянул серый пуловер и вышел из номера. В коридоре никого не было. Дронго прошел до лестницы и спустился вниз. В холле первого этажа дремало двое сотрудников полиции. Один из них равнодушно открыл глаза и взглянул на Дронго. Затем, ничего не сказав, закрыл глаза. Дронго прошел вглубь холла. С правой стороны находился небольшой магазин, сквозь стекла которого были видны забавные португальские сувениры: открытки, часы, куклы, парфюмерия, шоколад. Дронго прошел дальше, выходя на террасу. Было достаточно прохладно. Он уже собирался подняться к себе, когда обнаружил сидевшую за столиком женщину. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, перед ней стояла бутылка виски и небольшой стаканчик, который она принесла с собой. Женщина сидела в куртке с поднятым верхом и смотрела перед собой. Дронго подошел и сел за соседний столик. Молчание длилось долго, 5 минут. Затем женщина негромко спросила: «Зачем вы пришли? Продолжаете за мной следить? Скажите честно, что вам всем от меня нужно?» Это была Кэтрин Фармер. Чувствовалось, что она успела выпить несколько стаканчиков до того, как он появился на террасе. «Я не знал, что вы здесь», — строго сообщил Дронго. «И перестаньте разговаривать со мной в таком тоне. Даже если вы всемирная знаменитость, это не дает вам права вести себя таким образом». Она тяжело вздохнула. «Сильвия умерла», — сообщила она таким голосом, словно сообщала эту новость Дронго, и словно сама узнала об этом лишь несколько мгновений назад. «Я знаю», — ответил Дронго. «Мы с ней дружили», — вздохнула Кэтрин. «Я не думала, что она может умереть. Я не думала, что она... что ее. Дронго оглянулся. Рядом никого не было. Странно, что Кэтрин отпустили одну. Где ее молодой муж? Или многочисленные охранники, которые ходят вокруг отеля? Хотя со стороны лужайки им, наверное, не видно женщины, слившейся со зданием отеля. Ее столик находился в тени нависшего балконного выступа. «У нее были враги?» – спросил Дронго. «Были». Кэтрин посмотрела на бутылку и неожиданно налила себе очередной стаканчик. «Общество анонимных алкоголиков», – вспомнил Дронго. «Кажется, половина актеров Голливуда страдает от алкогольной зависимости или являются наркоманами». Кэтрин выпила свой стаканчик и посмотрела на Дронго. «Врачи считают, что мне нельзя пить», – пробормотала она. «У меня проблемы с печенью. Но сегодня я не хочу думать о себе. Я была к ней так несправедлива». Дронго поднялся и пересел к ней за столик. Она посмотрела на него, но не стала возражать. «Знаете, кто был ее главный враг?» – неожиданно спросила Кэтрин. «Я вам скажу. Это я. Это ведь я убила ее. И об этом все знают. Меня не трогают только потому, что я известная актриса. Они не хотят связываться с моими адвокатами». «Вы умеете пользоваться оружием?» – уточнил Дронго. «И очень хорошо», – отмахнулась Кэтрин. «Мой отец обожал охоту и научил всех детей стрелять из ружья». Она посмотрела на бутылку и снова протянула руку. Но Дронго оказался проворнее. Он быстрее выхватил бутылку. «Верните!» – потребовала она, попытавшись возмутиться. «Где ваш супруг?» – спросил Дронго. «Не знаю», – она пожала плечами. «Мне все равно, куда он ушел». «Его нет в вашем номере», – не поверил услышанному Дронго. «Я не знаю», – она тяжело вздохнула. «Кажется, он куда-то уехал. Энрико попытался меня разбудить, но я ничего не поняла. Вчера нас столько допрашивали эти глупые португальские полицейские». «Подождите», – начал нервничать Дронго. «Вы сказали, что его нет в номере. Куда он уехал?» «Не знаю. Я проснулась одна. Никого не было. Мне стало так страшно. Я звонила Луизе. Она не ответила. и я взяла бутылку, чтобы спуститься сюда. Куда уехал ваш муж?» Дронго почувствовал, как начинает вибрировать от волнения его голос. «Я же сказала, что не знаю. Его не было рядом, и его чемодана тоже не было. Наверное, он тоже подумал, что это я убила Сильвию». «Где ваш муж?» – снова спросил Дронго. «У него есть мобильный телефон?» «Есть», – кивнула она. «Назовите номер». Он пошарил по карманам. Как всегда, у него не было с собой телефонного аппарата. От них сильно болела голова, и он не любил брать их с собой. «Номер», – потребовал он от Кэтрин. Она взглянула на него, и он вдруг увидел ее глаза. Начинало рассветать, и стали заметны мешки под глазами. Ее глаза полные слез и тоски. Звезды часто бывают одиноки. Они создают собственные поля притяжения и вращаются вокруг собственной оси, отталкивая не только другие звезды, но и все остальные тела, приближающиеся к ним. Она пробормотала номер телефона. Дронго посмотрел на бутылку и, оставив ее на столике, бросился обратно в холл, подбежал к стойке портье и попросил телефонный аппарат. Затем быстро набрал номер. Номер не отвечал. Он был отключен. «Мерзавец!» – прошипел Дронго. «Получается, что он всех обманул». Дронго вернулся на террасу в тот самый момент, когда Кэтрин налила очередной стаканчик. «Куда он уехал?» – невежливо спросил Дронго, снова усаживаясь за столик. «Вы приехали сюда, чтобы за ним следить?» – слабо улыбнулась она. «А уверяли меня, что оказались здесь случайно. Я сразу поняла, что вас наняли мои адвокаты. Они боятся, что он промотает мои деньги. Они не верят Энрико. Или вас прислали мои тетушки? Скажите мне, зачем вы сюда приехали?» «Я уже говорил вам, что не собираюсь следить за вашим мужем», — ответил Дронго. «Но куда он уехал? Скажите, он сказал вам, куда он уезжает?» «Нет, я ничего не помню». «О чем вы говорили вчера с сотрудниками полиции?» «Они спрашивали, куда мы ездили. Все время спрашивали о наших отношениях с Сильвией». «Бедная Сильвия, в нее стреляли два раза!» Кэтрин всхлипнула. «Они знали, что мы были подругами, и я на нее кричала». Бывают моменты, когда хочется закричать от нетерпения. Дронго сжал кулаки. Получается, что этот итальянский авантюрист обманул двух лучших сыщиков Европы. Они станут посмешищем всех европейских газет. Двое сыщиков, которых провел обычный жиголо Альфонс, живущий на деньги американской кинодивы, прохвост, которого они должны были заподозрить в первую очередь. «У него не включен мобильный телефон», – выдохнул Дронго. «Извините меня, миссис Фармер, но вы наверняка знаете, куда он мог уехать. В Лиссабон, в Севилью, в аэропорт Фара. Куда он должен был улететь?» «Он никуда не может улететь без меня», – сказала она. И снова протянула руку к бутылке. Дронго в очередной раз убрал бутылку. «Но он уехал», – прорычал Дронго. «Что он вам сказал, когда уезжал?» «Не помню», – она нахмурилась. «Оставьте меня, мистер детектив». «Хорошо, давайте по-другому. Вчера вы спустились вниз без верхней одежды. Вы разговаривали со мной, сидя на террасе, а потом решили уехать. Скажите, ваши куртки были в машине или ваш супруг за ними поднимался?» «Мы не оставляем верхнюю одежду в салоне автомобиля», – ответила Кэтрин. «Мы всегда храним наши вещи в отеле». «Конечно, он поднимался наверх. По дороге было холодно, а у меня аллергия на кондиционеры, и поэтому мы открывали окно». «Он поднялся наверх за вашими куртками?» – спросил Дронго. «Все правильно?» «Да», – кивнула она. «При чем тут наши куртки? Сильвию убили!» «Вам вчера кто-нибудь звонил из отеля? Вы знали, что Сильвию застрелили?» «Нет, мы ничего не знали. Мы поехали в аэропорт, а оттуда заехали в Албуфейру. Я хотела выбрать подарок для Энрико. Хорошие часы. Мне не нравились его часы. И он сам предложил мне туда заехать. Вы купили ему часы? Купила. А потом мы приехали сюда и узнали о смерти Сильвии. Пока мы там покупали ему часы, здесь ее убили. Если мы его не найдем в течение одного или двух часов, боюсь, что у него будут большие неприятности, пробормотал Дронго. Он никуда не денется, поморщилась Кэтрин. Зачем вы все время спрашиваете про него? У нас в семье такое горе. Вы говорили со своим дядей? Ему тоже плохо, как и всем нам. Вы с ним говорили вчера вечером? Я зашла к нему в номер ночью. Он поменял сюит и перешел в другой. Джеймс знал, как мы недолюбливали друг друга, но ничего не сказал мне. Он по-своему любил Сильвию. На кого было оформлено завещание? Ведь у вашего дяди не было прямых наследников. Нет, его сын от первой жены разбился еще 15 лет назад. Думаю, что часть была переписана на меня, а часть на благотворительные фонды. Но я точно не знаю, никогда у него не спрашивала. Он не переделывал завещание после свадьбы? Нет. Но у него предусмотрено, что его жена получит 50 миллионов и виллу в Малибу. Я точно не знаю. У Сильвии есть наследники? Есть. Но зачем вы меня спрашиваете? Никто не убивал ее из-за денег. Это моя ненависть убила Сильвию. Вы сами стреляли в нее? О, Господи, конечно, нет. Но ее убила моя ненависть. Я так больше не могу. Дронго видел, как она постепенно опускает голову, пытаясь уснуть. «Позвольте, я вам помогу», – предложил он, протягивая руку. «Вам лучше подняться к себе в номер. По утрам здесь бывает прохладно». Она посмотрела на него, а потом на бутылку, и согласно кивнула головой. Дронго помог ей подняться. «Двое заумных сыщиков», – со злостью подумал он, – «не смогли сразу догадаться, кто убийца. И теперь этот молодой жуир сбежал, а несчастная Кэтрин полагает, что только она виновата в случившемся».